Глава 43. Стивен метался по тесной гостиной, задевая штанинами и форменных брюк неподвижные ступни Дженнет, которые торчали из-под наброшенного на ноги одеяла в шотландскую клетку. «Его теперь Сета нигде нет. Полагаю, они забрали его без остатка. Поразительно, что такое происходит на самом деле. Понимаешь, я просмотрел утром пленки, прежде чем стереть и снова поставить на запись. Сет из здания не выходил. Видно, как он идет от стойки к лифту с этой девчонкой, Эйприл, и больше ничего. Он больше не спускался. Только представь, дорогая, он так и не спустился. Но и в 16-й квартире ничего нет. Я обыскал все до последнего дюйма. Пусто. То, что, по-видимому, приходило, снова свернулось. Забрало, что ему нужно, а потом растаяло без следа. Полиция желает видеть Сета, но им придется здорово попотеть, разыскивая его». Стивен засмеялся, однако в его смехе не было веселья. Он присел на диван, по которому беспокойно ёрзал на протяжении последних 10 лет так, что обивка уже лоснилась. Девушка уехала, ее увезла скорая, и выглядела несчастная так себе. Консьерж отхлебнул виски и поморщился, когда обожгло горло, после чего махнул булькнувшей бутылкой на безмолвную неподвижную жену. Она следила за ним живыми глазами. «Очевидно, все пошло не по плану, дорогая. Я понял это в тот момент, когда ее дружок, или кто он там ей, вытащил меня среди ночи из постели. Да, дорогая, предполагаю, что план не сработал». В следующий миг Стивен собирался спросить жену, не ощущает ли она запах, эту жуткую вонь чего-то горелого и гнилого одновременно. Но не успел. Он увидел, как за кругом света от торшера в крохотной прихожей перед дверью возникла невысокая фигура. Ребенок стоял неподвижно и не пытался войти в гостиную, за что они оба были ему признательны. Учитывая смрад, предваривший появление сына, старший портье бы не удивился, если бы его непокрытая голова до сих пор дымилась. Стивен поднялся и сглотнул комок в горле. Дженнет принялась издавать безумные стоны, зарождавшиеся где-то в глубине груди. Она раскачивалась в инвалидном кресле у окна, напрягая те немногие мышцы живота, которые еще функционировали после 3 инсультов, последовавших друг за другом и уничтоживших 90% ее нервной системы в ту ночь, когда она отважилась подняться в 16-ю квартиру, чтобы в первый раз встретиться со своим мертвым сыном. «Господи!» — Стивен отшатнулся от ухмыляющегося призрака. «Господи Иисусе!» «Как скажешь», — проговорила закопченная голова. Лицо мальчишки больше не скрывал капюшон. Казалось, он был вырван из куртки с мясом, так же, как и один рукав, заодно с рукой. В дыре поблескивало что-то черное. Остатки парки потемнели и были покрыты уродливыми, вытянутыми пятнами, как будто кто-то вытирал о куртку мокрые ладони, пытаясь пробраться под ткань. Однако самой жуткой деталью его внешности, из-за чего Стивен даже громко вскрикнул и выронил бутылку с виски, была голова, из недр которой выходил голос. Белки глаз и мелкие зубы, мерцающие в болезненном оскале, были такими яркими, что закопченные ошметки сохранившейся плоти на контрасте казались еще более жуткими. «А я принес вам новости!» «Мы ничего не хотим знать! Хватит! Нам ничего от тебя не нужно!» Стивен снова сглотнул, отчаянно желая отвести взгляд от куска сжённого мяса в дверях. «Всё кончилось, осталось в прошлом. Я сделал все, о чем меня просили». «Не! Кое-что изменилось». «Только не для меня. Я выполнил все условия договора». «Так ведь ничего же не получилось. Разве что, если ты сумеешь вернуть девку и затащишь ее в комнату к тем тварям. Иначе никак. Правда, сомневаюсь, что она захочет вернуться в дом». «А сам-то ты как думаешь?» Стивен медленно покачал головой, когда до него постепенно дошли слова покойного сына. «Но у тебя лично все будет хорошо. Никто не знает, что ты здесь замешан. К тому же, все равно кто-то должен оберегать знаки на стенах. И под половицами. Если не ты, то кто же?» «Нет, с меня хватит. У вас есть Сет. Мы же договорились!» Жуткий черный череп ухмыльнулся. «Сет вышел за пределы полотна. У нас остался только ты». Стивен упал на колени, стиснув руки в горячей мольбе. «Скажи ему! Скажи этой твари! Я больше не хочу! Пойди и скажи ему сам! В темноту, где я только что побывал!» Ребенок взглянул на культю, оглядел грязную куртку и захихикал. «Никуда ты не пойдешь, папочка! Останешься здесь и будешь заботиться о маме! Счастливая семейка!»